Джефф Карлсон. Проклятый год. Один. Первым съели Йоргенсена. Он сильно вывихнул ногу. Белую, длинную ногу. С ним никто не успел подружиться. Но в памяти Кэма все равно застряло 1500 разных подробностей. Нет, так дальше нельзя. Кэм помнил, что Йоргенсен никогда не сквернословил и, неизвестно для чего, берег свои кредитные карточки и водительские права. А еще он был охоч до работы и в тот роковой день в буквальном смысле свалился от усталости. Потом были другие жертвы, которых Кэм успевал расспросить, откуда пришли, что умели делать. Разговоры скрашивали будни, но когда он высасывал костный мозг из чьей-нибудь фаланги, казалось, призрак вот-вот явится за своим пальцем. Юноше выделяли лишнюю порцию еды, потому что он никогда не отказывался сходить за дровами, даже если снега наметало выше крыши. Ночи тянулись долго, никаких воспоминаний не хватит. Эрин соглашалась на секс только, когда хотела согреться. Занять себя больше было нечем, оставалось лишь ковырять похожие на ожоговые струпья, да прислушиваться к стонам и шепотку разговаривающих во сне обитателей хижины. Поэтому, когда Мэнни постучал в стену и что-то крикнул, Кэм даже обрадовался. Эрин пошевелилась, так и не проснувшись. Она умудрялась дрыхнуть по 12-13 часов кряду. Другие с проклятиями и мычанием начали приподниматься на локтях, вытягивать шеи. Когда Мэнни вошел в дверь и впустил внутрь струю холодного воздуха, в ответ раздались негодующие крики. Свежий воздух разогнал призраков. Вошедший подросток, и без того низкорослый для своих 15 лет, согнулся еще больше. Низкий потолок даже ему не позволял стоять прямо. Если бы удалось нашакалить достаточно стройматериалов, потолки по привычке сделали бы высокими. Оказалось, однако, что ограниченное пространство прогревалось быстрее, поэтому крышу до возвращения зимы решили опустить еще на несколько десятков сантиметров, настелив из высвободившихся досок лишний накат. «Кто-то поднимается с долины», — объявил Мэнни. «Что?» «Прайс хочет зажечь костер». «С какой-то стати? По долине идет человек в нашу сторону». Кэм потянулся поверх Эрин разбудить Сойера, но тот уже не спал. Ладонь Кэма наткнулась на напрягшийся бицепс соседа. Тлеющие в очаге угли едва освещали их закуток. В тусклом отсвете больше угадывался, чем был виден, свежеобритый череп Сойера, напоминающий в профиль поставленную вертикально пулю. «По долине, говоришь?» — откликнулся тот. «Как ты его отсюда мог разглядеть?» Мэнни покачал головой. «Он с фонариком!» Калифорнийская Сьерра на востоке от безжизненного Сакрамента состояла из одних прямых линий. Ущелья и склоны сходились под острыми углами. Все пики либо утыкались в небо пирамидами, либо вертикально обрывались вниз, от плоских, как стоянки для машин, макушек. Панорама, залитая мягким звездным светом, внушала Кэму надежду. Красота! Вот она, никуда не делась! Он еще способен ее замечать. К тому же наступал то ли апрель, то ли май. Скоро потеплеет, и можно будет спать на воздухе, а не в зловонной избушке. Даже без отмороженных пальцев ног Мэнни шустро петлял между еще не изрытых водоносами сугробов. Кэм и Сойер не отставали. Вершина горы — это божья ладонь. день и ночь охотясь за мелкими грызунами и птицами, обитавшими у кромки леса и не дававшими взойти ни единому зеленому ростку, они излазили каждую пять бесплодной макушки. Люди поселились здесь год назад или чуть больше. Приближение весны, как бы ни врал самодельный календарь, ощущал каждый. Засиделись они здесь. Джим Прайс отправил всех обитателей второй избушки, даже свою бабу Лоррейн, у которой всего три недели назад случился выкидыш, таскать дрова наверх пологой гряды. Кэм прежде не замечал, чтобы Лоррейн хромала, хотя сейчас многие еле волочили ноги. Сам Прайс не отходил от кучи валежника, тыкал пальцем, выкрикивал распоряжения, то семеня рядом с одним носильщиком, то спешно подскакивая к другому, чтобы помочь взвалить на чужую спину очередную вязанку. «Вот и ладненько, понесли», — приговаривал он. И действительно, многие недолго протянули бы без моральной поддержки. Добрую половину тех, кто жался к Прайсу, составляли покалеченные, забитые души, изголодавшиеся по отеческому вниманию. В свои 46 лет Джим был старше остальных обитателей вершины как минимум на 12 лет. Сойер, выставив вперед заросшую черной щетиной голову, спикировал к веренице носильщиков. Перекрикивая Прайса, он принялся останавливать людей, хватая их за рукава. Тем временем Кэм направился к месту, где те складывали три большие кучи дров, непомерно большие. Мэнни семенил следом, махая рукой в сторону долины. В голосе явное нетерпение. «Вот он, вот он!» Кэм вместо долины посмотрел на ближние горы. Обитатели соседней вершины зажгли аж три костра. Оранжевые искры рассыпались жидкими снопиками, и все же сигнал невозможно было не заметить. «Теперь видишь?» — спросил Мэнни и тут же выкрикнул. «Эгэгэй!» Несколько людей теней по соседству тоже прокричали нечто ободряющее. Звук их голосов не мог рассеять черноту долины, но против воли в сердце Кэма затеплилась робкая надежда. Внизу, примерно в полутора километрах, упавший на землю звездочкой, лихорадочно тыкался в складки местности тонкий лучик света. «Не иначе с самого утра идет», — заметил Кэм. «Разве такое расстояние можно одолеть за один день? Или успеваешь за день, или кранты?» Прайс подскочил к ним, одной рукой прижимая к груди жестяную миску тлеющих углей и величаво помахивая другой редким встречным доходягом. Туловище Джима Прайса походило на крепко сбитый бочонок, отчего при свете дня он казался полноватым. В темноте тусклое свечение углей из всего лица выхватывало только выступы скул, погружая остальные черты в глубокую тень. Из-за шрамов на подбородке, приобретенных за время последнего набега в зону, ниже 3000 метров над уровнем моря, бородка Прайса по форме напоминала песочные часы. Его улыбка одновременно и притягивала, и отталкивала, хотя Кэм, очевидно, выглядел ничуть не лучше, потому что, бросив на его лицо беглый взгляд, Джим быстро отвел глаза. После 4 ходок в опасную зону на смуглой коже Кэмерона Луиса Нахарру тоже высыпали ожоговые волдыри. На лбу, левой ноздре, обеих кистях рук и ступнях. Длинные жесткие волосы до плеч скрывали изуродованное ухо. «Хватит и одного костра», — отрезал Кэм. «Другие не стоит зажигать, и не делай слишком большой, иначе дров ни черта не останется». «Он расскажет нам, как уберечься от заразы!» Прайс оглянулся на людей своей избушки, еще раз бодро взмахнул рукой. Некоторые закивали, забормотали в ответ. и как им не надоел пафосный бред, которым Прайс кормил их всю зиму. «Не пари горячку, знай он секрет, заночевал бы в долине и не рисковал поломать ноги в темнотище, забыл, что из Колорадо передавали. Так то ж было 5 месяцев назад!» Сойер придвинулся ближе, руки прижаты к туловищу, подбородок уперт в грудь. «Дров больше взять негде!» — прошипел он. Прайс даже не глянул в его сторону. Он плохо разбирался в мимике и жестах Сойера, куда более сдержанных, чем его собственные. Стоя лицом к Эму, Джим пренебрежительно помахал рукой. «Скажи своему приятелю по постельным утехам!» Сойер уложил его на землю одним хуком. Самозванный вожак рухнул, как подкошенный. Чашка с углями кувыркнулась над его головой, рассыпая оранжевые метеорчики. Сойер шагнул к обидчику, барахтающемуся и дрыгающими ногами на земле, с явным намерением добавить еще. К нему с гортанным клекотом подскочила Лоррейн, загородив Джима всем телом и раскинутыми руками, неосознанно повторяя любимый жест своего хахаля. «Нам хватит и одного костра, ни к чему ссориться», — повторил Кэм. Часть группы ушла назад, в хижину. Другая сгрудилась вокруг огня. Люди подставляли теплу бока, заслоняя собой свет. Кэм заметил, что Сойер пристально смотрит на Прайса поверх пламени и хотел было одернуть друга, но побоялся, что тот обозлится еще больше. Они почти перестали разговаривать друг с другом вне избушки, делая исключение лишь в присутствии Эрин. Кэму роль миротворца порядком надоела. Костры на других вершинах погасли. «У них, похоже, тоже нет лишних дров», — злорадно заметил Сойер. Кэм же почувствовал укол разочарования с примесью беспричинного страха. Казалось, что тьма выпрыгнула из долины и проглотила соседнюю вершину вместе с ее обитателями. Когда сдохли последние батарейки, и люди потеряли возможность принимать призывающие к спокойствию нудные круглосуточные радиопередачи военных из Колорадо и подземных убежищ в окрестностях Лос-Анджелеса, покончили с собой 2 женщины. В живых осталось только 6 других. Маленькая колония за раз лишилась 10% населения. Кэм понятия не имел, сколько еще человек выбралось из долины и дожило до весны. С другими группами никакой связи не было. Во время панического бегства перепуганные люди не взяли с собой ни бинокля, ни радиостанции. Кто-то успел захватить лишь красную лакированную магнитолу. Кэм пробовал сигналить зеркалом, надеясь, что на соседних горах подхватят его почин и усвоят азбуку Морзе. Но даже если бы удалось наладить контакт, после обмена приветствиями сказать друг другу было нечего. С ума не сойти от одиночества, и то ладно. Каждый час оторванность от внешнего мира все больнее сжимала сердца. Люди становились друг для друга опаснее, чем окружающая среда. Их корчило от отчаяния и взаимного недоверия, от зверского голода и чувства вины. Разум каждого оставшегося в живых отравляла одна и та же мысль. Ее вслух выразил Сойер. «Интересно, а что они там едят?»